Успех измеряется не в деньгах. Продолжение того разговора, о котором я упомянул в начале этой главы, другой слушатель спросил меня: если цена вхождения в сектор Б настолько низка в бизнесе сетевого маркетинга, то почему так немного людей стремятся к вершинной системе? Я поблагодарил человека за вопрос и ответил: не только отдельные люди достигают вершины сетевого маркетинга. Вершина системы открыта для каждого, в отличие от традиционных общих систем, которые позволяют только одному человеку достигать вершины компании. Я продолжал объяснять, что установил причину, по которой большинство людей не достигают вершины. Они просто слишком быстро уходят, хотя вершина широко открыта для всех. Человек кивнул, подумал некоторое время и спросил: но если вершина широко открыта, почему вы встречали людей, оставляющих систему? Почему кто-то уходит, если вершина близка? Очень хороший вопрос, сказал я и начал неторопливо объяснять. Я знаю, что есть много причин, почему люди не достигают вершин в сетевом маркетинге. Я выскажу вам свои соображения и наблюдения по этому поводу. И что же вы заметили? Спросила молодая женщина. Собравшись с мыслями, я начал. Большинство людей присоединяются из-за денег. Если они не получают достаточно денег в течение нескольких месяцев или лет, то они расхолаживаются, успокаиваются, а затем плохо отзываются о сетевом маркетинге. Некоторые уходят в поисках компаний с лучшим планом вознаграждения, и лишь немногие из них остаются, чтобы работать. Если не для денег, то для чего вы советуете человеку присоединяться к сетевому маркетингу? Спросил другой студент в моем классе. По двум причинам, ответил я. Причина номер один состоит в том, чтобы помочь себе, а причина номер два в том, чтобы помочь другим людям. Если вы присоединяетесь только по одной из двух причин, то система не будет работать на вас. Только одной причины недостаточно? Спросил другой студент. Что вы подразумеваете под этим? Маленький класс становился более заинтересованным системой бизнеса сетевого маркетинга. Несомненно, ответил я, причина номер один, чтобы помочь себе, означает, что вы пребываете в бизнесе прежде всего для того, чтобы изменить сектор. Вы хотите измениться от Е или С к сектору Б. Почему это трудно сделать? Спросил молодой человек. Я имею университетское образование. Почему изменение было бы трудным для меня? Хороший вопрос, ответил я и продолжал свое объяснение, о чем написал в ценности номер один данной книги «Бизнес-образование, изменяющая жизнь». Изменение сектора требовало изменений умственных, эмоциональных, физических и духовных, и что часто требовало больше времени, чем получение диплома колледжа. Объясняя далее, я рассказал, что мой богатый папа потратил более 30 лет, обучая меня думать подобно людям из Б и И секторов. И я все еще учился быть сильным в этих секторах. Когда я заканчивал, я сказал: и именно поэтому образовательный план компании сетевого маркетинга является более важным, чем ее продукция или план вознаграждения. Так что же делает изменения трудным для людей? Спросил тот же студент. Деньги, ответил я быстро. Деньги делают изменения трудным. Как? Спросил другой студент. Почему деньги делают это трудным, если не требуется много денег, чтобы начать? Поскольку типичные представители из Е и С сектора не работают, если не получают деньги. В сути истинного представителя Е и С лежат деньги. А что в сути Б или И? Спросил студент, теперь немного сердитый на меня. Вы хотите сказать, что они не работают за деньги? Нет, они работают по-другому, ответил я спокойно, понимая, что я теперь наносил удар по некоторым очень важным основным ценностям. Когда основные ценности человека нарушаются, то часто как побочный продукт проявляется гнев. «Так для чего человек из сектора Б или И упорно трудится?» – спросил другой студент, человек средних лет. «Он будет строить бизнес или создаст актив в этом виде бизнеса? Я, например, вкладываю капитал в актив или систему». «В чем различие?» – спросила молодая женщина. «Иногда они не получают оплату в течение нескольких лет, а то и совсем не получают никогда», – ответил я спокойно. «Истинные представители секторов Е или С не будут работать в течение ряда лет без оплаты. И они совсем не любят риск упорно трудиться в течение лет, с шансом никогда не получить оплату. Это не часть их основных ценностей. Риск и отсроченное вознаграждение тревожит их эмоционально. «Отсроченное вознаграждение?» – спросила молодая женщина. «Я понимаю опасения, связанные с риском, но какие эмоции от отсроченного вознаграждения?» «Это еще один важный вопрос», – ответил я с широкой улыбкой, «который вы можете задать об эмоциональном интеллекте». «Эмоциональный интеллект?» – спросил студент, который упомянул его степень колледжа. «Чем он отличается от академического интеллекта?» «Отличия велики», – ответил я. «Вообще люди с высоким эмоциональным интеллектом будут часто добиваться большего успеха, чем те, у которого высокий академический интеллект, но низкий эмоциональный. И это частично объясняет, почему некоторые люди преуспевают в школе, но не преуспевают в реальной жизни». Студент с дипломом колледжа поднял руку. «Получается, что большинство студентов, закончив школу, начинают ли медленно искать высокооплачиваемую работу в Е-секторе. Но кто-то в секторе Б затратит даже большее количество времени на построение бизнеса и не получит оплату в течение нескольких лет. Это и есть отсроченный платеж?» Я кивнул головой и сказал: «Верно. Когда я возвратился из Вьетнама, у многих из моих друзей-одноклассников, кто избежал военной службы, была хорошая карьера. Они начинали получать довольно хорошее жалование. Вместо того, чтобы идти их путем, я потратил свое время на общение с моим богатым папой, узнавая, как строить бизнес. Я имел некоторые финансовые трудности на этом пути. Между 1975 и 1985 годами я боролся и часто терпел неудачу. Моя жена Ким и я были даже бездомными в течение приблизительно 3 недель в этот период. Но мы никогда не думали возвратиться в Е или С сектора. Имущество начало расти лишь к 1986 году, а в 1994 мы стали материально свободны. В 1994 году мы продали наш бизнес и уволились. Мне было 47, а ей 37. Мы приобрели статус миллионеров, имели инвестиции и достигли нашу цель – финансовую свободу. Мои одноклассники все еще работали. Некоторые все еще надеялись получить от 100 тысяч до 250 тысяч в год. Это сила и отдача отсроченного платежа и упорного труда в Б-секторе, построение бизнеса вместо работы и хватание за иллюзии безопасной работы. Сегодня мы делаем миллионы в год и технически все еще не имеем рабочих мест. Мы работаем только над построением бизнеса и вложением капитала. Тот же самый человек, который упомянул свой диплом колледжа, поднял руку и сказал: «Получается, что эмоциональный интеллект вместе с деловыми навыками могут больше, чем престижное образование». Я кивнул и сказал: «Преимущество образования сетевого маркетинга состоит в том, что оно сосредоточено на развитии вашего эмоционального интеллекта одновременно с деловыми навыками. Вы имеете в виду, что упорно трудиться для отдаленного срока возвращения денег надо больше, чем для быстрого?» – спросил другой студент. «Именно это вы подразумеваете под отсроченным вознаграждением?» «Да», – ответил я. «В новых исследованиях эмоционального интеллекта установлено, что люди, которые могли ждать вознаграждения, часто были более успешными в жизни, чем те, кто не мог ждать вознаграждения. Ждать вознаграждения мешают склонности человека». «Ждать вознаграждения мешают склонности человека?» – спросила молодая женщина. «Вот один пример», – сказал я. «Люди, которые увлечены, не имеют никакого эмоционального сопротивления некоторым внешним стимулам. Люди, увлекающиеся алкоголем, не могут сказать «нет» алкоголю. Эмоционально и физически они жаждут этого, даже при том, что умственно могут говорить себе «не пить». То же и для курящих. Вы можете говорить кому-то, кто увлечен сигаретами, «не кури», или курение может убить вас и всех вокруг вас. Умственно они это понимают, но эмоционально и физически не могут остановиться. Люди не способны ждать вознаграждения. Или увлеченные не могут остановиться, когда это касается продовольствия, секса, курения, алкоголя, телевидения и так далее. Склонность или недостаток способности ждать вознаграждения – признак низкого эмоционального интеллекта. «А действительно ли деньги захватывающая вещь?» – спросил другой студент. «Да, для многих людей это так. Как еще мы можем объяснить психоз вокруг них? Люди тратят свою жизнь на работу, которую не любят, и зарабатывают меньше, чем им нужно или они хотят. Какой смысл тратить впустую жизнь? Речь идет о неверном поведении. Некоторые даже женятся из-за денег. Некоторые живут бедно, пытаясь накопить их. По моему мнению, это чисто психологические проблемы в поведении. Так вот, почему вы сказали, что деньги – главная причина, по которой некоторые люди находят трудным переход от Е и С секторов в Б сектор. Деньги заставляют их не достигать вершины в системе сетевого маркетинга. Если они не видят много денег через год или два, то они уходят скорее, чем умственно, эмоционально, физически и духовно изменяют сектор», — подытожила молодая женщина. «Они хотят деньги больше, чем изменить сектор». «Абсолютно верно», — ответил я с энтузиазмом. «Я не смог бы сказать это лучше. Не каждый согласится со мной, и я не жду этого, но все же именно так я вижу это. Так вот, почему вы думаете, что образовательные системы компаний сетевого маркетинга настолько важны? Они дают эмоциональное образование, повышают эмоциональную сторону интеллекта. Это вам и нравится». «Да», — ответил я. «Как я говорил, мой бедный папа, школьный учитель, был просто увлечен работой и гарантированной зарплатой, чтобы оплатить счета. Если бы этому что-нибудь угрожало, то он не смог бы трезво размышлять. Его эмоции вспыхнули, и он бы стал говорить что-то вроде: „Вы должны иметь деньги, вы должны оплатить счета, вы не можете работать и не получать оплаты“». «Он верил в милосердие?» – спросил другой студент. «Да, он верил в милосердие и в пожертвования. Оба мои папы были очень щедрыми людьми. Но, пожалуйста, не путайте милосердие и пожертвования с построением бизнеса и задержками финансовой награды. Есть различия». «Вы говорите, что ваш папа был увлечен зарплатой?» – спросил студент. «Да», – ответил я. «И опасение неполучения денег заставило моего бедного папу иметь в качестве основной ценности безопасную работу и нуждаться в гарантированной зарплате в секторе Е, вместо того, чтобы вкладывать капитал и время в построение бизнеса в секторе Б, как это делал мой богатый папа». Выпускник колледжа поднял руку и спросил: «Получается, что эмоции человека больше, чем академическое обучение, определяют сектор, так ли это?» «Да. Если вы посмотрите на известных людей в Б и И секторах, это Генри Форд, основатель Ford Motor Company, Томас Эдисон, основатель General Electric, Тед Торнер, основатель CNN, Билл Гейтс, основатель Microsoft, и Майкл Делл, основатель Dell Computers, то вы обратите внимание, что они ультрабогаты, но все они бросили школы, ни один из них не имеет даже диплома колледжа». «Вы призываете нас не идти в школу?» – бросил вызов выпускник колледжа. «Нет, конечно нет. Общее образование сегодня более важно, чем когда-либо прежде. Но я говорю, что для любого, кто мечтает стать предпринимателем, подобно Биллу Гейтсу или Аните Роддик из известного Body Shop Fame, многие компании сетевого маркетинга обеспечат необходимое образование, которое традиционные школы не дают. Это умственное, физическое и духовное образование Б и И секторов». «Сколько стоит построение бизнеса в секторе Б?» Семинар для церковной группы завершался. У меня было полчаса времени, и я спросил, какие у кого есть вопросы. «Так сколько стоит построение бизнеса в Б секторе?» – спросил молодой человек. «Допустим, я не хочу идти в сетевой маркетинг, а хочу начать собственную компанию в секторе Б. Сколько это будет мне стоить?» Я немного подумал над ответом и сказал: «Как минимум 5 лет работы и 5 миллионов долларов, если не рассчитывать на удачу, стабильность рынка, опыт, образование, навыки и благоприятный выбор времени. У меня есть 5 лет, но у меня нет 5 миллионов долларов. Как я могу получить эти деньги?» – спросил участник. «Есть много способов», – сказал я. «Но все они части вашего образования для Б и И секторов. Позвольте мне уточнить кое-что снова». «Что именно?» – спросил слушатель. «Это предмет денег, который останавливает большинство из вас. Я почти слышу у вас умственный, эмоциональный крик: 5 миллионов долларов. Пауза. Я посмотрел вокруг и увидел ответ в большинстве глаз. Я прав? Деньги, вот что останавливает вас. Некоторые кивнули. Некоторые впились в меня взглядом. Наконец, одна храбрая душа из кинувших спросила. Так вы считаете, что потребность в деньгах держит нас в ЕС-секторах, и потребность в деньгах не останавливает вас? Я молча кивнул. Выдержав паузу, я осторожно продолжил. И именно поэтому я рекомендую образовательную систему сетевого маркетинга. Один из наиболее важных уроков, который мой богатый папа преподал мне, заключается в том, что недостаток денег никогда не должен остановить меня от достижения того, чего я хочу достигнуть. Если вы сможете постичь это, то разобьете захватывающую силу денег, силу, которая управляет жизнями людей. Значит, если бы у вас не было никаких денег, вы смогли бы найти 5 миллионов долларов и построить бизнес? Я делал это много раз. Фактически это все, что я делаю сегодня. Но различие в том, что я был обучен моим богатым папой, как это делать. Если вы хотите затратить от 10 до 20 лет вашей жизни и рискнуть миллионами долларов, чтобы узнать это, то идите вперед. Начинайте на пустом месте, но если вы хотите сохранить вашу дневную работу и научиться делать это в свободное время, узнавая это с гораздо меньшим риском и расходами, то найдите компанию сетевого маркетинга, которая обучит вас думать как человека в секторах Б и И. Вы будете моим наставником? Когда я уже собирал свои заметки и готовился покинуть класс, один участник поднял руку и спросил: «Вы дадите мне работу в вашей компании? Вы можете быть моим наставником?» Я остановился и положил свои заметки назад. Стараясь контролировать свои эмоции, я сделал паузу, посмотрел на потолок и начал свой ответ. Класс замер, потому что они видели, что я не обрадовался последнему вопросу. Я часто получаю письма от людей, которые пишут и говорят: «Я полюбил вашу книжку «Богатый папа, бедный папа». Затем они говорят что-то вроде: «У меня есть идея, все, что вы должны сделать, оплатить мне $1000, и я поделюсь с вами идеей. Вы сможете стать моим партнером». Или они пишут и говорят что-то аналогичное тому, что сказал только что этот человек: «Пожалуйста, дайте мне работу, я смогу проводить время с вами, и вы сможете стать моим наставником». Почему я не хотел платить партнеру $1000 за его идею? Почему я не хотел бы платить партнеру $1000 за его идею? Или быть наставником тому, кто нуждается в работе? Спросил я группу. Стояла тишина. Группа увиливала от ответа, который был задан. Наконец, один храбрый человек поднял руку и сказал: «Почему неправильно платить кому-то за его идею?» «Хороший вопрос», — сказал я. «Вы понимаете, что есть множество идей? Каждый, кого я знаю, имеет многомиллионную идею в своей голове. Проблема заключается в том, что большинство людей не знают, как превратить свою идею в миллионы долларов. Но почему я не оплатил бы этому человеку $1000 за его идею?» Выпускник колледжа поднял руку и сказал: «Поскольку вы не хотите быть его партнером». «Это правильно. Я не буду партнером с людьми, которые нуждаются в деньгах. Люди, которые хотят быть оплаченными сначала, принадлежат к сторонам Е и С квадранта. Я могу заплатить деньги людям из секторов Е и С, но они не будут моими партнерами в Б или И стороне». «Это не совсем верно», — сказал слух другой участник. «Вы должны получать хоть какую-то оплату, если вкладываете средства во что-то». «Я согласен, но проблема в том, когда вы получите оплату. Вы видите, что типичные представители секторов Е и С должны быть оплачены. Они хотят гарантий. Истинный человек квадранта Б или И тогда и только тогда получит вознаграждение, когда бизнес построен успешно и действует». Я позволил им немного подумать. Медленно я начал свои заключительные замечания. «Многие люди пишут и говорят, что любят мою книгу «Богатый папа, бедный папа». Но я боюсь, что не все поняли наиболее важный пункт книги, приведенный в уроке номер один моего богатого папы. Кто помнит, о чем урок номер один?» Снова тишина. Наконец, один участник вытащил книгу и обратился к уроку номер один. Первый из шести уроков. «Богатые не работают за деньги». Кивая, я спросил: «Вы помните мою работу за 10 центов в час?» Вы помните мою просьбу о повышении? А помните моего богатого папу, забирающего мои 10 центов в час и сообщающего мне, что работать надо для свободы?» Большинство участников кивнуло. «Но если вы не работаете за деньги, для чего вы работаете?» – спросили меня. «Я работаю, чтобы строить активы. Это именно то, что делает человека из сектора Б. Если я упорно тружусь, чтобы приобрести активы, то отношусь к сектору И. Как только у меня есть свой актив, он должен упорно работать, чтобы дать мне деньги. Но я не буду работать только за деньги, я должен иметь еще активы. И именно для этого я и работаю, чтобы строить и покупать активы, которые в свою очередь делают меня все более богатым. Хотя я работаю все меньше и меньше. Именно так делают богатые, в то время как бедный и средний класс упорно трудится за деньги, а затем они влезают в долги вместо вложения капитала в активы». «Так каким активом является бизнес сетевого маркетинга?» – спросила молодая женщина. «О, моя дорогая», – сказал я вслух, – «спасибо за напоминание мне. Я совсем забыл о том, с чего начал говорить. Вы помните мое высказывание, что нужны две причины, чтобы быть успешным в бизнесе сетевого маркетинга?» Класс кивнул. «Мы рассмотрели причину номер один, то есть что надо помочь себе, верно? Помочь себе попасть в сектор Б, это вы имели в виду?» «Да, а причина номер два?» – спросил я. «Помогать другим», – ответили в унисон несколько участников. «Помогать другим как? Помогать другим делать деньги?» Кто-то наконец рискнул сказать после продолжительной паузы. Я улыбнулся и покачал головой. Опять проблема денег. Привлекательность большинства компаний сетевого маркетинга состоит в том, что вы в действительности не получите много денег, если не будете помогать другим оставить сектора Е и С и преуспеть в Б и И секторе. Если вы сосредотачиваетесь на помощи другим, то вы будете успешны в бизнесе. Но если вы только хотите учиться быть человеком из сектора Б, то истинная система сетевого маркетинга не будет работать на вас. В этом случае вы можете идти в традиционную бизнес-школу, которая сосредотачивается только на вашем становлении человеком сектора Б. Значит, если я присоединяюсь к бизнесу сетевого маркетинга, то моя работа должна быть в Б и И секторах, и я должен помогать другим делать то же. Система не будет работать на вас, пока вы не будете держать во внимании обе задачи. Прелесть бизнеса сетевого маркетинга состоит в том, что вы хотите создать активы, которыми являются другие люди сектора Б, работающие под вами, а их работа – создать других представителей сектора Б, работающих под ними. В традиционном бизнесе человек из сектора Б имеет только людей из секторов Е и С, работающих на него, добавил я.